коллекционирую хлам. Из коллекции своей ничего никому не дам. Тут все на своем месте, все эти предметы работают только вместе. Это не описать словами, это все лежит на полу слоями. В этом месиве проложены тропинки, по ним запрещено ходить, не сняв ботинки. Вот ты ходишь там босым, питая уважение к отбросам. Запах такой, что тяжело дышать носом. Все отдано на откуп мухам, муравьям и осам. Пищевые отходы, кожурки, упаковки, скорлупок, гнилые корнеплоды. Все, что вышло из употребления и моды, все непригодное для работы. Что-то во что-то проникает, что-то где-то подтекает. Для тебя это проблемная хата, для меня твой взгляд истерика неадеквата. Эти антисанитарные плата кое-где уже выше стенного шкафа. Но это не предел так-то, это не предел правда. Это мой авторский субстрат, там на дне невиданные организмы спят. Размером с поросят, взаимосвязи на предельных скоростях. Я сам тут, ты ингредиент и повар. Это первичная похлебка, и она готова. Я готов переродиться снова. Я туда ныряю, чтобы раствориться. Пришла пора раствориться. Не нужны мне тело моего границы. Был я гриб, стал грибница. Был я порох, стал пороховница. О да, пора раствориться. Не обеспечена